Говорили, что он полон энергии, решимости. Порой он улыбался, похлопывал Ворошилова по плечу. Поравнявшись со мной, Сталин кивнул мне, отрывисто бросил Ворошилову: «Желаю успеха!» и свернул в боковую аллею. Пока мы шли к главному зданию, Климент Ефремович спросил, справлюсь ли я с переводом и записью беседы. «Протокол, — пояснил Ворошилов, — надо составить особенно тщательно. Его будет читать Сталин. Я ответил, что постараюсь сделать все как надо». Ворошилов одобрительно улыбнулся и сказал: «Между прочим, вы нравитесь товарищу Сталину, но он считает, что вы очень уж застенчивы. Советую вам быть понапористей, иначе далеко не уйдете. Сталин это любит, и сейчас в вашей судьбе многое зависит от вас». Я пробормотал что-то невнятное, видимо, лишний раз подтвердив тем самым безнадежное отсутствие у меня напористости. К тому же замечание Климента Ефремовича было неожиданным и привело меня в некоторое замешательство. Я ни разу не замечал, чтобы Сталин проявлял ко мне особое внимание. Он никогда со мной не говорил ни о чем, не относящемся к моим непосредственным функциям переводчика, и мне казалось, что он вообще меня не замечает. Поэтому я никак не мог взять в толк, в чем же мне следует проявить напористость. И действительно ли это пришлось бы ему по вкусу? Так или иначе, никаких последствий этот разговор для меня не имел. Мы прошли в комнату заседаний. Посреди стоял длинный стол, покрытый красным сукном. В центре его, как и в большом зале, на подставке были укреплены государственные флажки трех держав. По обе стороны стола длинные ряды стульев. Когда мы вошли, американцы уже сидели на своих местах. Видимо, они успели побывать у жившего в этом же здании президента Рузвельта, и из его апартаментов сразу же перешли сюда. Мы приветствовали друг друга, после чего начался традиционный обмен новостями с фронтов. Тем временем появились англичане. Можно было начинать совещание. Американцы и англичане разместились по одной стороне стола, русские по другой, напротив. Открыл совещание адмирал Леги, который председательствовал на этом заседании. Леги предложил английскому генералу Бруку сделать сообщение о Средиземноморском театре военных действий. Брук, как бы развивая вчерашний тезис Черчилля, заявил, что важнейшая задача англичан и американцев заключается в том, чтобы оказать давление на врага везде, где это возможно. В то же время они стремятся задержать поток германских дивизий, который мог бы быть направлен немцами в Северную Францию, где их увеличение нежелательно. «Конечно, — сказал Брук, — операция «Оверлорд» отвлечет большое количество германских дивизий, но она будет проведена только через 6 месяцев. За этот отрезок времени необходимо что-то сделать для отвлечения германских дивизий. Генерал Брук напомнил, что англичане имеют крупные силы в Средиземном море, которые они желают использовать как можно лучше. После этого общего замечания Брук обратился к генералу-маршалу: «Если я скажу что-либо, что не будет соответствовать мнению американцев, то прошу меня прервать». Генерал-маршал кивнул: «Продолжайте, пожалуйста». «Разработанные англичанами и американцами планы, — сказал генерал Брук, — предусматривают активные действия на всех фронтах, в том числе и в районе Средиземного моря. Англичане имеют специальные десантные баржи, которые можно было бы использовать для операции в данном районе. Нужно только отложить «Оверлорд» на срок, который потребовался бы для использования этих судов в Средиземном море. Эти операции задержали бы германские войска, которые в противном случае были бы использованы немцами против операции «Оверлорд». Рассмотрев далее различные варианты операции с целью отвлечения немецких сил в момент высадки союзников в Северной Франции, Брук стал говорить о сложностях операции, в которых приходится подбрасывать морем резервы то одной, то другой группировки. Поэтому, пояснил он, нелегко будет своевременно пополнить войсками любой вспомогательный десант, но нужно сделать все, что возможно, чтобы немцы не могли усиливать свои войска до тех пор, пока высадившиеся силы союзников будут еще незначительны. Выступивший вслед за Бруком американский генерал-маршал начал с проблемы десантных судов, которые, по его словам,